«Рад тебя видеть», — обнял я товарища. «Что за срочность такая?» По болталке не мог сказать. «Похоже, я лоханулся». «Да ладно, на тебя совсем не похоже». «Знаю, но так хотелось эту свинью от нас отвадить, чтобы впредь неповадно было». Заинтриговал. «Колись, чего наворотил? Короче, я ночью в особняк этого графа наведался с ребятами. Ну, в общем, отрезал я ему пальцы на одной руке. Там по мелочи мага его зарезали, да охранника одного, слишком шустрый оказался. Ты что, наследил? За кого ты меня держишь?» «Конечно нет, комар носа не поточит. Только не говори, что тебе эту свинью жалко стало. Издеваешься. Тут дело такое. Похоже, это сыграло графу на руку. Он там рыцарей повесил сгоря, ну похмелье, то, да сё. Это косяк серьезный. Ему прощения вовек не вымолить у родни было. Так королевские прихвостни все обыграли ему на пользу. Теперь всех типа за этот косяк прижучили. Они от греха подальше, чтобы откреститься от этого, его простили. Ну и бог с ними. Ты не понял, король наверняка тебя дернет. Будет стращать, что ты пальцы резал. Попробует наехать, чтобы ты графу не мстил. Вот я и подумал, что зря сразу не загасил. Вдруг ты скажешь, что его валить надо. Только теперь это не совсем правильно будет. Да ладно, отрезал пальцы и на том спасибо. Сунется еще раз, убьем, пожал я плечами. Мне было жалко крестьян. Но мои наемники сработали настолько эффективно, что размен вышел явно в мою пользу. Не зря пьяный Боров своих рыцарей повесил. Не горюй, Бургас. Давай лучше накатим по рюмашке. Я тут, понимаешь, работал много. Самое время расслабиться. Да я завсегда готов. Может, братву кликнем. А давай, собирай наших, где-нибудь. Я оттуда сюда портал открою. Кто поблизости, пускай подтягиваются. За полтора часа Бургас собрал 14 человек. Из неприметного трактира на окраине они все переместились сюда. К моему удивлению, среди соратников оказалась Эммануэль. С чего Бургас вспомнил эльфийку, не знаю. Может, кто другой надоумил. Я не возражал. Подтянулись горцы из охраны дома. Я вспомнил про Фалкона, но он никак не мог присоединиться к нам. Не повезло магу, но ничего, нас и так прилично собралось. Попойка удалась на славу. Сообщил, что со святошами теперь мир и дружба. Они не угрожают никому. Враг засел в другом месте, но это теперь моя личная заморочка. Мы теперь можем спокойно зажить где-нибудь. Можно рассмотреть вариант покупки замка или имения. Соратники заметно оживились. В первую очередь Зареченские. У них ведь тут никого нет из родни. Перспектива засесть в приличном месте, начать новую жизнь. Местные к идее отнеслись с прохладцей. Ну, это их дело. Они все на подчинении отпущу на все четыре стороны. О чем собственно и сообщил. Конечно, я лукавил. Запрет на разглашение о том, что я маг, останется. Может, еще там по мелочам, они даже не поймут. К ночи все набухались прилично. Странным образом эльфийка оказалась у меня на коленях. Пили на брудершафт с поцелуями. Совсем ненавязчиво продолжение получилось в спальне. Эммануэль оказалась весьма страстной. Не Элла, конечно, но совсем неплохо. С мыслью, что наконец попробовал эльфийскую женщину, я под утро уснул. Пробуждение оказалось привычным. Отрезвляющие заклинания очень кстати. Ночью я уже применял, но лишь слегка. Не знаю, как Эммануэль, она ведь тоже трезветь может, когда захочет. Я ночью оставался слегка выпившим, для настроения. Сейчас девушка спала рядом, закинув на меня ногу. Хорошо не обнимала за шею, как Эльмирина. Кровать у меня была шикарная, настоящий сексодром. В такую не стыдно девушек заваливать. А еще круче, когда у тебя в спальне утром появляется джакузи. Выбравшись из-под сексуальной ножки, я полез релаксировать. Эммануэль, от моих телодвижений и непривычных звуков, тоже проснулась. С удивлением смотрела на меня, потом решила присоединиться. Встав с постели, девушка потянулась, привстав на носочки. «Замри, попросил я Эммануэль. «Что такое?» – взволнованно спросила она, но главное, что она замерла. «Красиво, когда ты так стоишь», – признался я. «Как тебе не стыдно меня обманывать?» – возмутилась девушка. «Покрутись еще так, мне нравится, правда». Эльфийка грациозно крутилась на носочках передо мною. «Действительно красиво». Я манил девушку к себе пальчиком. Эммануэль, грациозно двигаясь, забралась в джакузи. «Наверное, это становится привычкой, но утренний секс в джакузи мне нравился». «Серый, мы можем иногда встречаться?» – спросила эльфийка. «Почему нет? Если ты, конечно, сама этого хочешь, девушка была под моим подчинением, поэтому выбор должна сделать сама». «Хочу», – Эммануэль прильнула ко мне. «Тогда не вижу проблем. Только предупреждаю, к другим моим подругам не ревновать. Ты про Эльмирину. И про нее тоже. Развратник», – шутя, ткнула девушка меня в бок. «Я не буду ревновать, Серый», – уже серьезно сказала она. «Спасибо. Я рад, что мы понимаем друг друга. Слушай, а кто тебя сюда пригласил? Ведь тебя почти никто из наших не знает». «Поверь, знают. Немногие, но знают. Я попросила меня не забывать. Надеюсь, ты не сердишься». Прильнула она ко мне. «Хитрюга», – рассмеялся я. «Кстати, ты не хочешь уйти из команды эльфов ко мне на службу? Это так неожиданно. Дай мне время подумать». «Не вопрос». Расстались мы с Эммануэль самым наилучшим образом. Она после завтрака скрылась в портале, сделав мне ручкой. «Так даже лучше. Молодец, никаких соплей, никаких переживаний. Все по-взрослому. Хотя, мне чего-то не хватало. Странно, но я это почувствовал. Не хватало еще привязаться к ней. Вот тогда будет совсем плохо. Или наоборот хорошо. Чтобы проветриться, решил сходить в эльфийское посольство за приглашением. Вдруг занесет в сторону эльфийского леса. Пусть будет под рукой». Поход в посольство оказался коротким, но очень результативным. Уже через 2 часа в моем доме объявился посыльный с приглашением срочно явиться на прием к королю. Быстро, однако, шпионы доложили, видать ждали, когда я объявлюсь. Раз король меня хочет видеть, не стоит его нервировать. Во дворец я попал, как и в прошлый раз, без задержек. Только на этот раз меня повели в другое место. Никаких ожиданий у дверей. Меня провели сразу в рабочий кабинет короля. Их величество изучал какие-то бумаги. Я остановился напротив. «Прибыл по вашему приглашению», — сообщил я. Король, отложив бумаги, поднял на меня глаза. «Серый, ты даже не поклонился», — сделал он мне замечание. Я лишь пожал плечами. «Сейчас здесь нету кучи придворных. Хотя нет, за стенкой дежурил маг и один охранник. Скорее всего, арбалетчик. Ты догадываешься, зачем я тебя вызвал?» «Думаю, чтобы извиниться». «Что ты себе позволяешь?» — хлопнул ладонью по столу король. «Говорить то, что думаю, без присмыкания перед титулами. Понимаю, что вам это непривычно, но я ничего не могу с собой поделать. За что я должен перед тобою извиняться? За то, что ваш родственник и подданный может безнаказанно сжигать мои деревни и убивать моих крестьян?» Король на мгновение задумался. «Знаешь, никто из моих подданных не посмел бы со мной говорить в таком тоне. С тобой не знаешь, как строить разговор. Но ты прав. Я не доглядел, что назревает проблема. Отчасти ты сам виноват в этом. Пороть графа, до этого нужно додуматься». Король улыбнулся. «Я не порол графа». «Кого же ты порол?» «Пьяную, невежественную свинью. Осторожнее в выражениях. Я говорю правду. Будь передо мною граф, я ни в жизни не стал бы его пороть. Он тебе сообщил, что граф и мой кузен. Можно ли верить пьяной визжащей свинье? Не передергивай. Карета, рыцари, одежда. Перед тобой не крестьянин стоял. Нет смысла спорить. У каждого из нас своя правда. Зачем ты отрезал Алимандору пальцы? Маникюр не понравился». «Что?» — изумился король. «Какой вопрос, такой и ответ. Не резал я никому пальцы. Я только вчера вернулся в город. Ваш дешевый трюк не пройдет. Ты мог отдать приказ по болталке. Твое отсутствие не оправдание. К тому же, кто может подтвердить, что тебя не было? Подтвердить может помощник патриарха Лурин. Какие у тебя дела с церковью? Спросите у патриарха, увильнул я от ответа. Слишком долго мы ходим вокруг да около. Я приказал Алимандору не лезть к тебе. Если ослушается, я его накажу. Ты можешь пообещать, не трогать его. Если первым не начнет, я к нему не полезу. К тому же пальцы ему уже оттяпали. Хорошо. С первым вопросом мы решили. Теперь второй. Король странно на меня посмотрел. Мой кузен подал прошение вернуть ему усадьбу, которую купил ты. Настала моя очередь удивляться. Сделка прошла законно. Мои права закреплены в земельном регистре. Они что, совсем обнаглели? Хотя здесь монархия. Король как захочет, так и поступит. Будь владельцем кто-то из влиятельных вельмож, это одно. Безродного чужака типа меня, можно вежливо или не очень попросить. Я купил недвижимость законно. Тут есть загвоздка. Банк подал заявку, что они слегка ошиблись и продали имущество, не известив клиента. Поэтому сделка может быть признана незаконной. Вот же засада. Граф, скорее всего, проплатил банкирам, чтобы вернуть себе имение. Я у него, как мозоль. Признать сделку незаконной должны вы. Да, я тебе больше скажу. Не отрежь кто-то Алимандору пальцы, я бы так не поступил. Теперь же, когда он так пострадал, я не могу ему отказать. Если вы так поступите, я сильно в вас разочаруюсь. Чем мне это грозит, на удивление серьезно спросил король. Не знаю, только отношения наши ухудшатся. Поверьте, что вы от этого потеряете гораздо больше, чем можете подумать. Мы можем как-то мирно решить вопрос с имением, спросил король. Предоставьте мне аналогичное рядом. Подумав, согласился я. Ты понимаешь, что это дорого. Я не могу так поступить. Вы потеряете больше, заладил он. Пойми, я пытаюсь с тобой договориться по-хорошему. В моей власти просто реквизировать имение, выделив тебе взамен кусок в глуши. Я понимаю, что вы в своем праве, поэтому не упираюсь. Я согласен на аналогичное имение поблизости. Слишком дорого. Я не могу тратить из казны столько денег. Почему из казны? Пусть граф платит. Нет, видит создатель, я пытался решить миром, вздохнул король. Не хочу я с тобой ссориться, но в данном случае я не могу поступить иначе. Как пожелаете, я поклонился. Что ты говорил насчет своего королевства? В свете сегодняшнего разговора, мне рано с вами говорить на эту тему. Даже так? Да. Пропадает желание иметь в соседях такого правителя. Королю порядком надоела моя наглость. Может, уже попривык. Он лишь устало махнул рукой, указывая, что аудиенция окончена. Не могу сказать, что я был сильно удивлен или разочарован. Еще когда покупал имение, я подозревал, что проблемы могут возникнуть на ровном месте. Король своих в обиду не дает. По-семейному, логично. Только что мне теперь делать? С королем ссориться я не хочу. Хотя и так у меня отношения с ним непонятные. Он насторожен со мной, с плеча не рубит. Побаивается мага, который за мной стоит, другой причины быть не может. Я здесь никто. Не совсем, конечно. Человек с деньгами имеет определенный статус всегда. Многие в деловых кругах города меня знают, но это другое. В этом мире правит бал, титулы. Без титула ты никто. Можно, конечно, жениться на Эльмирине или другой брак ради титула. Только мне это не надо. Я мог просто подчинить короля. Только не хочу этого делать. Иначе, такими темпами, весь город будет у меня в подчинении. Оно вроде, как удобно, но не натурально будет как-то. Сам не понимаю, почему не хочу всем подряд подчинение ставить. Будем бороться с системой легальными методами. Раз вы решили ударить ниже пояса, будет вам адекватный ответ. Осталось дать банкирам последний шанс. В банке меня проводили к управляющему. Гном просто светился любезностью. Рад видеть вас, господин Серый. Надеюсь, вы решили стать клиентом нашего банка. Я над этим серьезно раздумываю. Только сегодня я пришел к вам по другому вопросу. А, вы, наверное, по поводу имения. Как вы быстро догадались, усмехнулся я. Король еще не подписал прошение кузена, поэтому мы с вами не связывались. Скажите, Чулитус, в вашем банке работают идиоты? Нет, что вы, конечно, нет. Я понимаю, на что вы намекаете. Действительно, в вашем деле случилось досадное недоразумение. Поэтому банк готов выплатить вам 10% от стоимости сделки. Назовем это компенсацией за моральный ущерб. Чулитус, я зашел к вам попросить оставить нашу сделку в силе. Господин Серый, при всем к вам уважении, в деле замешана королевская семья, банкир развел руками. Я вас понимаю. Желание власти имущих для вас выше, чем закон. Король и есть закон. Поэтому мы действуем по закону. Я вас настоятельно прошу прислушаться к моей просьбе. Если наша сделка будет аннулирована, вы потеряете больше, чем выиграете. Вы угрожаете банку. Кто я такой, чтобы угрожать банку? Я предупреждаю о возможных последствиях, о том, что мимолетная выгода может обернуться куда большими потерями. Ведь сотрудничество со мной может оказаться куда более выгодным. Понимаете, пока у нас сотрудничество не получилось, о возможных перспективах на будущее можно лишь догадываться. Король с родственниками стоит над нами уже сегодня. Мы друг друга услышали. Мне больше нечего сказать вам, закончил я, поднимаясь с кресла. Рад был видеть вас, господин Серый, поклонился банкир. Ну что я могу сказать по результатам разговора? Я честно предупредил банк, дальше уже будет их выбор. В том, что они примут сторону графа, я не сомневался. У меня в голове уже крутился план. Банкиров и графа я знаю, как наказать. Как быть с королем? Есть у меня мысли на этот счет. Осталось только продумать детали. Вовремя все приключилось, не придется скучать, пока вильвы надумают объявиться. Конечно, мои планы теперь меняются, но не сильно. Теперь все даже быстрее произойдет. Глава 5. Места боевой славы. Дабы не сидеть без дела, в ожидании решения короля, решил смотаться к Сурдауру. Нужно вытаскивать всех оттуда. База там больше не нужна. Только с Лурином осталось оговорить все детали. Заодно потороплю вопрос с продажами болталок. На прием к помощнику патриарха я попал без промедлений. Лурин по возвращении отдал нужные распоряжения. Секретарь сразу проводил меня в кабинет. «Привет, Лурин!» – приветствовал я Святошу. «Здравствуй, Серый!» «Я по делу зашел. Нужно ликвидировать дом, где обитает Сурдаур. Зачем?» «Собственно, кроме ошейников, зачем он нужен?» «Сурдаур пытается призвать и подчинить демона. У него ничего не получится. Почему? Он не совсем бездарь, но очень на него похож. Другие маги вызывают демонов на раз. Если он за столько лет не сделал этого, то и дальше не сделает. К тому же, никто больше не будет приводить заключенных на смерть. Я понимаю, что он держится у вас за счет ошейников, но это уже считай в прошлом. Журик больше не нужен. Нет, место можно закрыть. Но потребуется время. Каторга завязана на систему правосудия Заречья. За один день аккуратно ее не изменить. Поломать можно при желании. Только по мне это не самый хороший подход. А ведь прав Святоша. Нельзя разогнать всех с каторги. Там ведь не белые и пушистые кролики сидят. Причем не все из них заслуживают смерти. Всех под корень сразу не убьешь. Как-то даже не задумывался над таким вопросом. Причем машина правосудия готовит все новых кандидатов для каторги. Поступления не прекратятся так быстро. У тебя есть готовое решение на такой случай? Спрашиваю, хотя догадываюсь, каким будет ответ. Нет. У вас налажена связь с зареченскими коллегами? Да. Немногие посвящены, но связь есть. Связь через тех братьев, кто присматривает за каторгой? Да. Значит, работает она медленно. Давай мне контакты, к кому подойти в Заречье. Передам им болталки, чтобы вы смогли общаться. Будете решать, что с каторгой делать. Будут тебе контакты. Если убрать Сурдаура, Как будем попадать в Заречье? Ошейники заряжать в городе опасно, вызовут подозрение. Я могу открыть для вас портал. Могу даже стационарный сделать. Это не проблема. Даже так. Я забыл спросить на острове. Ты действительно посланник Создателя. Как тебе объяснить правильнее? Пришлось лезть в кошель за золотым. Золотой видишь? Конечно, вижу. Беру монету и рядом создаю копию. На столе перед Лурином теперь лежат две одинаковые монеты. Перемешиваю их в руках. Снова кладу на стол. Одна монета из кошелька, вторую создал я. Определи, которая моя. Ты хочешь сказать, что ты и есть Создатель? Удивленно посмотрел на меня помощник патриарха. Нет, определяй монету. Они одинаковы. Можешь даже к ювелиру отнести, он тебе то же самое скажет. Только одна из монет моя. Я вижу, творение Создателя, то, чего вы не замечаете. Разве есть что-то не принадлежащее Создателю? Монета перед тобой. Есть еще кое-что, но тебе не стоит углубляться. Значит, ты реально творил чудеса. Можно и так сказать. Мне доступно намного больше, чем любому магу в этом мире. Твари, что присылали рульвы, ты убил. Да. Пока меня не было, мой секретарь передал, что платить им не будет, пока они тебя не уберут. Они злы на тебя, после второй подряд неудачи. Отменить заказ практически нереально. Можно пробовать, но не уверен. Хорошо, что предупредил. Я постараюсь справиться. Давай лучше определимся с местом, куда будет портал открываться. Лучше в наши подвалы. Так будет надежнее. Пошли осматривать конкретное место. Согласование прошло без проволочек. Место выбрали в подвале Инквизиции, недалеко от камеры, где держали меня. В стене на обычный камень вешаю заклинание портала. Пока без заданных координат, в неактивном состоянии. Активирую со стороны Заречья, когда координаты выясню. Ставлю на портал счетчик. Не хватало еще, чтобы кто-то тут переправу постоянную организовал. В случае чего приду с проверкой. Озадачиваю поручением моих главарей преступных группировок. Пусть аккуратно соберут информацию. По возвращению можно будет приводить план в исполнение. В городе вроде дел у меня пока не было. Имение другое я не искал. Успею, когда получу документы от короля. Хотя риэлтора на эту тему озадачил. Пусть подыщет варианты. Теперь от святош прятаться не нужно. Поэтому требования к усадьбе не такие строгие. Мне годится практически любой дом недалеко от столицы. Я готовил в свое время план для борьбы с чиновниками. Против короля он тоже сработает неплохо. Хотя с зачислением гномов в число моих врагов, план несколько меняется. Появляются пикантные моменты, мне даже интересно опробовать некоторые технологии, применяемые повсеместно на Земле. В самый последний момент со мной связался Злорг. Интересно, чего это ему понадобилось? Жалуйся, приветствую орка. Да ни на что вроде жаловаться. Я по делу тебя беспокою. Выкладывай. Я тут земляков своих повстречал. Они пока без работы. Я им про тебя рассказал, они не против на тебя поработать, если по цене договоритесь. Орки это неплохо. Бойцы отменные. Только насчет цены вопрос спорный. Злорг больше тренируется, чем воюет. За мои деньги обучать орков выгодно, но только для орков. Тут нужно поторговаться. Где твои земляки сейчас? В трактире на окраине города. У них болталки есть. У командира есть. Давай номер. Попробую договориться о встрече. Трактир, в котором остановились орки, был так себе. Можно сказать одним словом, середнячок. В зале спутать орков с кем-либо было сложно. Шестеро здоровяков подтягивали пиво за столом в углу зала. Кто из вас Харглот? Обращаюсь к оркам. Я Харглот, смотрит на меня из-под лобья один из орков. Я Серый, мы с тобой по болталке говорили недавно. Ты Серый, удивляется орк. Остальные между собой переглядываются с непониманием. Что тебя удивляет? Злорг говорил, что командир, боец покруче его самого будет. Только если ты тот самый Серый, Злорг, наверное, пьяный был. Понятно. Злорг расписал, что я круче всех, Орки вроде как заинтересовались, а тут приходит салага. Не захотят они к такому идти. Ну что же, придется доказывать, что Злорк не был пьяным ни разу. Чего зря болтать. Сколько вы готовы платить, если я вас возьму к себе? Теперь зависли орки. Они удивленно переглядывались между собой. Ты ничего не попутал, человек. Сделал ударение на последнем слове орк. Нет. А что не так? Ты нас нанимаешь, и хочешь, чтобы мы платили. Конечно, за нормально проделанную работу я деньжат подкину, но пока из вас бойцов делать буду, вам придется платить. Да ты обнаглел, человечек. Мы лучшие бойцы в городе. Или одни из лучших, поправился орк. Делаем так. Пробежка до моего имения. Я с тобой дерусь. Побеждаю я, ваш отряд пашет на меня 5 лет. Побеждаешь ты, вы пашете на меня 5 лет, но поставки выше средней за каждый день. Орки удивленно переглядывались. Насмотревшись вдоволь, командир согласно кивнул. Годится. Тогда побежали. Только не отставайте, предупредил я орков. Я встал из-за стола. Орки поднялись следом. Не теряя времени, я пошел во двор. Оглядев отряд, остался доволен. Орки выглядели подтянуто. Понимая, что они готовы, я побежал. Жалеть бойцов я не собирался. Притопил прилично. Пусть разминаются. Мне пробежаться только в радость. Организм по нагрузке истосковался. Орки сосредоточенно бежали за мной. Никто не отстал. К середине пути цепочка стала потихоньку растягиваться. Моего темпа ребятки не выдерживали. К имению за мной прибежали лишь 2. Командир отстал где-то вдалеке. Потеряться они не могут, дорога тут одна. Пока ждем остальных, нахожу Шахира. Придется отвлечь его от занятий. Шахир, я тут новобранцев привел. Хотят убедиться, что я могу их командира сделать. Наставник понимающе ухмыльнулся. Ну как, готов к схватке? Спрашиваю Харглада. Готов. Командир орков еще не до конца отдышался, но терять лицо не хотел. Задор у орков после пробежки заметно поубавился. Моя выносливость наводила на размышления. Какое оружие предпочитаешь? Лучше без оружия, предложил Харглад. Договорились. Вокруг нас собираются зрители. Мы стоим напротив, никто не решается напасть. Орк выравнивает дыхание после бега, я присматриваюсь к нему. Время терять не стоит. Делаю пробный выпад, потом еще, ответный. Процесс пошел. Через минуту я понимаю, как его сделать. Я не собираюсь быть честным. Магическое усиление в мышцы. Перехват. Рука орка неестественно вывернута за спиной. Удар под коленку ногой, следующий в затылок. Харглад падает носом в землю. Он просто не ожидал, что я смогу двигаться с такой скоростью. Магическое усиление потребовалось, чтобы вывернуть его руку. Остальное было делом техники. Убить его было бы еще проще, но тут нужно лишь вырубить. Этот очухается, присоединится к остальным. Теперь вы, обращаюсь к оркам, поступаете в обучение к Шахиру. Он теперь ваш наставник. Скоро станете знатными бойцами. Ставлю все оркам подчинение. Короткий инструктаж. Командира проинструктирую при первом удобном случае. Шахир, спуска им не давай. Ребята вроде неплохие, но подготовка слабовата. Остальные ученики понятливо улыбались. Сами недавно были такими. Делать здесь больше нечего, отправляюсь обратно. Только бежать до города мне незачем. Сворачиваю в сторону с дороги, осматриваюсь и исчезаю. Самолет несет меня в сторону Заречья. Лететь всего пару часов, не страшно. Задумываюсь, почему побеждаю орков. Ответ на поверхности. Их готовили сражаться на мечах, да охранять караваны. Шахир учит местному стилю ниндзя, если так можно выразиться. На материке много вещей завязано на магию. Шахир тренировался в Заречье, где все решает ловкость и выучка. После тренировок орки станут очень крутыми бойцами. У них от природы силы хоть отбавляй. Добавить приемы боя, хороший замес получится. 7 орков это круто. Пока обдумывал детали вместе моим недоброжелателем, добрался до места. Нашел не сразу. Вначале промахнулся. Пришлось лететь вдоль реки, пока не нашел мост. Дальше было проще. Хотя сам тормознул. Мог ведь по сигналу болталок сориентироваться прямо к дому. Тихо приземляюсь во дворе, не снимая невидимость. Осматриваюсь по сторонам. Никого не видно. Придется поискать в доме. Тихонько захожу в дом. Хочу напугать молодежь. Настроение хорошее, отчего не пошутить. Нават с Милой нашлись в одной из комнат. Молодые занимались любовью. Пугать мне их расхотелось. Сделаем вид, что ничего не знаю. Пришлось искать Сурдаура. Его обитель я помнил. Маг, как всегда, возился в подвале. Вау, рявкнул я у него за спиной. Сурдаур аж подпрыгнул от неожиданности. Хорошо, не влепил мне магией. Мне без разницы, но так не хочется. Привет, затворник, снимаю невидимость. Серый, как ты подкрался? У меня же сторожевые заклинания стоят. Не переживай, я их обошел. Значит, ты действительно стал сильным магом. Да, Сурдаур, так получилось. С чем пожаловал? Закрываю твою базу. Сможешь перебраться к Сайросу в пустошь. Или в любое место по твоему желанию. Надеюсь, ты рад. Странно, все время хотел отсюда уйти. Только сейчас жалко оставлять это место. Привык я, понимаешь? Понимаю. Но ты зашел в тупик. Помощь коллег поможет тебе. Мы общаемся с ними. Думаю, ты прав. По болталке много не передашь. На месте результат будет лучше. Только, что делать с людьми? Я всех отправлю по домам. Унину сейчас посмотрю. Попробую помочь и домой. Со святошами все наладилось. Они не враги. Нет никакого заговора с демонами. Тогда зачем им Журик? Они хотели спасти мир, но ошибались. Я пойду собирать вещи. Конечно. Сообщи Сайросу, что скоро будешь у него. Я пойду, молодежь потревожу. На этот раз я зашел в дом шумно. Нават, Мила, вы где? Сейчас, уже идем, раздалось из их комнаты. Я прошел на кухню за стол. Пусть соберутся. Серый, привет, кинулся обниматься Нават. Следом за ним подоспела Мила. Задушите меня совсем. Ну ладно, хватит уже. Я тоже рад вас видеть. Ты к нам надолго? Спрашивает Мила. Нет. Как только вы вещи соберете, отправитесь домой. Могу хоть сейчас. Звоните своим отцам. Извини, Мила, что не могла звонить раньше, но так сложились обстоятельства. Номер твоего отца уже в твоей болталке. Скажи, что ты появишься в том месте, где отца Валина стукнули по голове. Заложники кинулись по своим комнатам звонить родителям. Я же отправился посмотреть на Унину. С девушкой дела обстояли не лучшим образом. Более года в магическом сне. Подпитка организма магией. Тело сильно исхудало. Шрамы зарубцевались, но все еще были заметны. Не знаю, на какой несчастный случай можно это списать. Ей нужно проснуться и нормально питаться. На каждый шрам вешаю по заклинанию. Теперь при нормальном питании, за недели три должны полностью пропасть. Стереть воспоминания было для меня несложно. У нее должен быть провал в этом месте. Дальнейшее зависит от семьи. Чтобы только никто не проговорился. Пора звонить барону. Ответил он сразу. Слушаю. Это Серый вас беспокоит. Как и обещал, хочу вернуть вам дочь. Я могу с ней поговорить. Господин Сурдилмак, ваша дочь пока спит. Я не видел ее больше года. Все немного хуже, чем я предполагал. Только не пугайтесь. Просто пока она находилась в магическом сне, организм сильно истощал. Шрамы на теле не исчезли. Вы не хотите ее вернуть? С подозрением спросил барон. Наоборот, ей просто необходимо быть дома. Я тут подумал, что неплохо сделать так, чтобы она не увидела свое тело. Нужно недели три. Заклинание уже работает, но ее нужно разбудить и переводить на обычную пищу. Я советую завязать ей глаза повязкой. Скажите, что пострадали глаза. Привяжите руки, чтобы она не нащупала шрамы. Тело можете забинтовать, на заживление это не повлияет. Маги ей не нужны пока, это в плане заживления. Остальное на ваше усмотрение. Сообщите, когда будете в условленном месте. Я переправлю вам дочь. Осмотрите ее. Подумайте, как лучше поступить, затем свяжитесь со мной. Я разбужу ее. Легенду, что произошло и где ее долго лечили, придумайте сами. Я скоро буду на месте. Я позвоню. Барон прервал разговор. Думаю, он до последнего не верит, что дочь вернут. Слишком уж жуткие страсти я ему рассказываю. В комнате появились задумчивые Мила с Наватом. Серый, тут такое дело, стал мяться Нават. Понимаю, свадьба. Причем как можно скорее, пока не поздно. Откуда? Нават подозрительно смотрит на Милу. Я ничего не говорила, заявляет ему девушка. Почему свадьбу быстрее? Это уже вопрос ко мне. Ты беременна. Как? Мила краснеет. Чего стесняться, дело житейское. Если провернуть все быстро, никто не поймет. Благословение родителей получить надо, сказала Мила. Раньше нужно было. Теперь это хочешь, не хочешь, благословят. Если упрутся, звоните, помогу. Спасибо, девушка повисла у меня на шее. Нава тоже сиял, как начищенный самовар. Ну что, голубки, готовы по домам отправляться? Молодые были готовы. Напоследок, уже не скрываясь, крепко поцеловались, затем я отправил их порталом по домам. Еще через полчаса на связь вышел барон Сурдилмак. Я на месте. Только не пугайтесь. Все будет хорошо. Принимайте вашу дочь. Унина была перенесена прямо в постель. Это мы с бароном уже оговаривали. Теперь ему потребуется время, чтобы прийти в себя и подготовиться. У меня остался неотправленным лишь Сурдаур. Он собирался дольше всех. Я смотрел на его метание между книгами, пока мне это не надоело. Сурдаур, забирай все. Просто вали книги в кучу. Я прям так и перенесу. На месте разложишь. Дело пошло быстрее. По тематическим полкам складывалась стопка, которую я переносил. Провозились часа два, пока маг успокоился. Сообщив, что теперь вроде все, я его отправил в пустошь. Пусть вливается в коллектив на месте. Мне предстоял полет в Заречье. Начать придется с лагеря каторжников. Только на улице глубокая ночь. Решаю заночевать в доме. Спал без сновидений. Зоя как обычно не пришла, хотя просьбу Вильвам передали. Чем дольше тянут, тем хуже для них самих. Я себя прекрасно чувствую без всяких изменений. Могу даже ничего не делать, просто наслаждаться жизнью. Утром лечу к реке, делаю несколько облетов территории лагеря. Здесь ничего не изменилось. Вид сверху несколько непривычен, но мне все знакомо. Недолго думая, сажусь у здания администрации. Монахи должны быть внутри. Невидимость не снимаю. Тихонько пробираюсь внутрь. Проверяю несколько помещений, все не то. Бродил минут 15, пока не нашел их комнату. Оба оказались на месте. Жизнь здесь не сахар. Можно от скуки помереть. Монахи развлекались распитием вина. Собственно, выбор у них небогатый. Равняясь, смирно. Кто допустил распитие вина в рабочее время? Рявкнул я, снимая невидимость. Монахи аж подскочили от неожиданности. Причем оба облились вином. А, что? Мы тут, наперебой залопотали святоши. Отставить. Доложить по уставу. Какому уставу? Нашелся наконец один из них. Устав ордена надзирающих. Разве он поощряет распитие вина? Нет, но по праздникам. Кто ты вообще такой? Насторожились монахи. Инспектор. Лурин прислал проверить, как вы тут службу несете. Чем подтвердить сможешь? Окончательно оклемались святоши. Сам у него спросишь. Далее последовала раздача болталок. Привязка, объяснение, как пользоваться. Потом монахи связались с Лурином, он подтвердил мои полномочия. Далее предстояло определиться, где разместить портал. Я предложил в развалинах возле моста. Просто поблизости никаких других строений не было. Прогулялись туда, подыскали место. Портал активировался нажатием на камень. После этого надо было на панели набрать 4 цифры. Код устанавливался со стороны столицы. Если кто-то окажется здесь без болталки, вернуться будет проблематично. Только чужие люди сюда через портал не пройдут. Своих уж святоши, как-нибудь, вытащит в случае чего. Дальше я решил спасти заключенных. сколько получится, но спасти. Приземлившись в Журике, принялся выискивать моих людей. Пока хватало крови, клятву давали многие. Я уже научился чувствовать людей, чьи души привязаны ко мне. В Журике сейчас таких было человек 15. К моему удивлению, большинство из них сгруппировались в одном месте, неподалеку от водопоя. Подбираюсь поближе, чтобы рассмотреть, что там происходит. Как оказалось, ничего особенного. Мои люди тренировались. Причем тренировал их Каленый. Видно, за это время прибыл сюда еще один наставник. Остальные, наверное, копали Журик или грабили кого. Из тех, кто присутствовал на пятачке в зарослях, никто мне не знаком. Значит, самое время познакомиться. Добрый день, выхожу из зарослей, словно так и пришел. Десяток каторжан удивленно на меня смотрит. На приветствие вообще-то отвечать принято. Кто за старшего здесь? Ты кто такой, чтобы вопросы нам задавать? Быстро всем построиться передо мной в одну шеренгу, ничего не понимая, каторжане суетливо строятся в шеренгу. Все понятно или есть вопросы? В ответ гробовое молчание. Поясняю для тех, кто сам не понял, я серый. Построй проходит удивленный шепот, серый, серый, сам серый пришел, всем вольно. Кто за старшего здесь? Хортон, представился крепенький мужичек за 40. Молодцы, что занимаетесь? Как вообще обстановка? Обстановка была так себе. Журика выкапывать, как при мне, не получалось. Жили впроголодь. Немного грабили, немного копали, кое-как концы сводили. В клан новых людей не принимали. Кровь кончилась несколько месяцев обратно. Держались вместе, постоянно тренировались. В целом все понятно и предсказуемо. Для поднятия боевого духа, закидываю сюда корзину еды. Люди к магии непривычные, испуганно шарахаются. Приходится объяснять, что это магия, бояться ее не стоит. Потихоньку люди успокоились. Еда пошла на ура. Водку решил не закидывать, не стоит туманить мозги людям. Поручение для них будет серьезное. Всем раздаю болталки. Опять обучение. Магии боятся, процесс идет медленно, но потихоньку разобрались. Не все умеют читать. Поручаю всем обучаться грамоте. Найти преподавателя, пусть работает по призванию. Дальше важный момент моего плана, сохранить по возможности больше заключенных живыми. Реальные клятвы на крови мне не нужны. Отморозков, насильников и прочую шваль в клан по-прежнему не брать. Задача всем понятна, остался самый сложный этап. Сделать зелье. Находим склянку, капаю туда своей, черной крови. Только на самом деле, кровь я оттуда убираю заклинанием. Заполняю склянку обычной водой. Провожу бредовый ритуал, типа зелье готово. Предупреждаю, что новое зелье будет, как обычная вода по виду. Кровь они сами видели, так, что поверили в чудо запросто. Оставалось поймать стрекотника, что несложно при помощи магии. Только его нужно отыскать. Отыскивали долго. Почти час я ходил по берегу с палкой. Шлепал по воде. Задолбался отгонять крокодилов. Запомнил их ауру и просто шарахал магией еще на подходе. Наконец соизволил появиться стрекотник. Быстренько спеленав его магией, вытаскиваю на берег. Прикончить тварь – секундное дело. Дальше пусть мои люди пашут. Шипов много, вырезать будут долго. Зато яда соберут прилично. Часть нужно будет на склад про запас отправить.